Верный сын Родины. Папа Климент VII двинул войска на Флоренцию, свою родину, соединившись с еще недавними врагами, испанцами, и было решено осадить город. Осада была особенно тяжела для флорентийцев еще и потому, что во Флоренции свирепствовала чума, и в июле 1528 года на руках у Микеланджело умер от эпидемии брат его Буонаротто. Но болезнь пощадила художника. Он продолжал работать на укреплениях. Бесчисленные ядра летели из вражеского лагеря в стену колокольни, угрожая погубить этот прекрасный памятник искусства. Микеланджело, которого Флоренция посылала в Феррару, ознакомиться со знаменитыми феррарскими крепостными сооружениями и познакомиться там с известными знатоками фортификации, пришел к заключению, что холм Сан-Миньято – самое важное место во всей обороне города, и приказал укрепить его бастионами после долгих споров с Гонфалоньером. Он разоблачил измену командующего всеми войсками Малатеста Бальони, но, чувствуя, что может пасть жертвой Малатеста, прежде чем разберутся в правоте его слов, он был вынужден на время скрыться в Венецию. Он вернулся по вызову друзей, чтобы до конца осады мужественно защищать родной город, и снова занял свой пост на холме Сан-Миньято. Здесь, защищая знаменитую колокольню от разрушения, он вывесил вокруг нее на канатах матрацы, туго набитые шерстью, и этим действительно спас замечательный памятник искусства. К середине августа Флоренция капитулировала. И император Карл V отдал город в распоряжение папского уполномоченного. Настал конец недолговременной свободной республики. Флоренция подпала под власть Медичи. С тоскою писал Микеланджело в одном из писем о бесконечно тянувшихся днях осады. «Я велел втащить орудия на башни и этим продолжительное время сдерживал неприятеля. Почти каждую ночь я что-нибудь придумывал. То приказывал прикрыть стены тюками из шерсти, то наполнить порохом, чтобы взорвать кастильцев, то распоряжался выкопать рвы, и по моему приказу взлетали на воздух оторванные руки и ноги. Вот чему может послужить искусство живописца, — горько восклицает он, — создавать орудия и средства войны, придавать более совершенную форму бомбардам и пищалям, наводить мосты и мастерить лестницы, а главное — разрабатывать планы и пропорции крепостей, бастионов, рвов, подводить подкопы и контрподкопы. И Микеланджело думал о странной судьбе, толкающей первосвященника, заступника мира и правды на земле, на кровавый путь распри и междоусобицы. В душе его ярким пламенем до конца жизни горела жажда свободы. Это была душа истинного республиканца, ненавистника деспотизма, и своим убеждением он не изменял никогда. «Все тираны, — говорил художник, — совершенно лишены естественного чувства любви, которое каждый человек питает к ближнему своему. Они лишены естественных человеческих стремлений. Стало быть, это не люди, а звери. А то, что им чужда любовь к ближнему, не требует доказательств, иначе они не могли бы присвоить себе то, что принадлежит другим, и не могли бы стать тиранами, топча других ногами». И уже стариком, живя в Риме, он создает замечательный бюст древнеримского республиканца Брута. Бюст необычайно выразительный. В подарок одному из флорентийских республиканцев, таких же, как и он, изгнанников. После капитуляции Флоренции Микеланджело оказался снова в полной зависимости от вчерашнего врага, папы Климента VII. И, пожалуй, этот папа, ценивший его куда меньше, чем Юлий II или даже Лев X, все же был более терпим и меньше своих предшественников заставлял его страдать. Торжествующий Климент VII занял город многочисленными войсками. Микеланджело, один из главных защитников города, в ожидании папской мести скрывался на церковной колокольне. Разъяренные клевреты Медичи искали его, но папа не хотел мстить художнику, который мог ему пригодиться. Он велел ему передать: «Наше прощение он получит с условием, пусть тотчас примется за гробницу Медичи». Тогда Микеланджело почти переселился в ризницу церкви Сан-Лоренцо и весь ушел в работу. Погибла свобода цветущей республики, за которую он готов был отдать жизнь, и сердце его, скорбевшее об утрате, искало утешение в творчестве. В нем хотел он выразить всю беспредельную скорбь. В эти дни он написал стихи с мучительными строками. «В плену таком, в таком унынье, с обманчивой мечтой, с душою под ударом, божественные образы ваять». Художник работал неутомимо, словно боясь чего-то неожиданного и неизбежного, что оторвет его от этой работы. Быть может, смерть? Он чувствовал себя очень плохо и порою от слабости почти лишался чувств, но сильная воля и упорство побеждали физическое недомогание. Морщины изрыли его лицо, глаза были обведены темными кругами, волосы серебрились сединою. Самый знаменитый из всех художников Италии, оставшихся в живых, он жил почти нищенски, не придавая значения внешнему блеску и не умея ценить свой труд на деньги. Заработав что-либо, он прежде всего удовлетворял нужды других, дряхлого отца и братьев с их подраставшими детьми. А кроме того, не было бедняка, которому бы он отказал в помощи. Одевался Микеланджело не лучше, чем любой ремесленник. Его поношенный плащ насчитывал немало лет. И потому нет ничего удивительного, что если ему случалось попасть на улицу во время какой-нибудь торжественной процессии, толпа обращалась с ним довольно бесцеремонно, награждая изрядными тумаками и не очень-то вежливыми замечаниями. Зевакам и в голову не приходило, что среди них величайший художник Италии. Ведь они привыкли видеть художников-щеголей, а красота и изящество костюма и движений покойных Леонардо да Винчи и Рафаэля были у всех в памяти. В ризнице среди хлама, сваленного в кучу по углам, работал Микеланджело, растрепанный, кое-как одетый, что-нибудь перехвативший наскоро на голодный желудок, не имея никого, кто бы позаботился о нем, кто бы скрасил его существование. Художник, страстно любящий и понимающий красоту, он в пылу увлечения работой не замечал убожества и неряшества вокруг. Пыль старых облачений, сваленных грудой, кадильница с оборванной цепью, даже мышонок, нахально сновавший из угла в угол и потом спокойно усевшийся, чтобы погрызть найденную корку, все исчезало из поля его зрения. Солнечный луч, врываясь через узорную решетку окна, озарял мрамор, над которым трудилась рука с резцом, постепенно придавая статуе все более мощное и страстное, полное глубокой тоски выражение. Статуи оживали. Казалось, они не были созданием рук человека. В них теплилась своя, особенная жизнь. Сколько их родилось здесь, прекрасных созданий, плодов его мысли. Вот утро, изумительная по пластическому совершенству фигура. Женщина еще не вполне проснулась. Истома клонит на плечо голову этой полулежащей фигуры. Может быть, ей не хочется просыпаться? Сон лучше яви. А вот вечер с его мужественной силой, полная противоположность мягкой женственности утра. Художник не совсем еще закончил свой день. Эта статуя будет олицетворением деятельной жизни. Мужчина, полный сил, готовый к великому труду и великой борьбе. А ночь? Прекрасная женщина с могучим сильным телом спит непробудно тяжелым сном, как спит порабощенная Флоренция, и глубока скорбь в величавых чертах ее лица. Немало стихов было сложено в честь ночи, и латинских, и итальянских, из которых сохранилось одно неизвестного автора. «Ночь, что так сладко пред тобою спит, то ангелом одушевленный камень». Он недвижим, но в нем есть жизнь и пламень. Лишь разбуди, и он заговорит. На эти стихи Микеланджело ответил от имени своей ночи. Отрадно спать, отрадней камнем быть. О, в этот век преступный и постыдный не жить, не чувствовать удел завидный. Прошу, молчи, не смей меня будить. Оплакивая свободу Родины, он создавал гробницу ее властителям по заказу того, кто снова поработил ее мечом. И в образах, созданных в этом памятнике, художник воплотил всю скорбь порабощения. Какое трагическое противоречие! Кто-то спросил Микеланджело, имея в виду статуи Джулиано Медичи и Лоренцо Урбинского, венчающие два надгробия. «А где же портретное сходство с покойными Медичи?» Микеланджело невозмутимо заметил. «Кого это будет интересовать через 10 веков?» Но, трудясь над капеллой Медичи, Микеланджело не забывал гробницы Юлия II. Он работал то в Риме над гробницей, то во Флоренции в церкви Сан-Лоренцо. По его проекту была оформлена и вся капелла. Некоторые статуи остались незаконченными. Такова чудесная статуя «Мальчик, присевший на корточки», находящаяся у нас в Ленинграде в Государственном Эрмитаже. Поза мальчика, нагнувшегося над пораненной ступней правой ноги, удивительно даже для творчества Микеланджело естественно и непринужденно. В то же время статуя необычайно компактна. К ней особенно подходят полушутливые слова Микеланджело. «Если хорошо исполненную статую столкнуть с высокой горы, то при падении у нее ничего не обломается».